Малосар бесшумно пересек комнату и остановился перед профессором, молча разглядывая его. «Как странно», — подумал Куза. «Либо я чересчур уж погрузился в свои мысли, либо слишком устал. Но мне кажется, что я постепенно начинаю привыкать к нему». И действительно, сегодня он не ощутил такого ужаса, который раньше всякий раз охватывал его при появлении хозяина замка. Скорее всего, ему теперь просто уже все равно. «Мне кажется, ты можешь умереть», — без предисловия заявил боярин. Эти резкие слова вывели Кузу из состояния мрачного равнодушия. «От ваших рук?» «Нет, от своих собственных». «Возможно ли, чтобы Малосар был способен читать мысли?» И правда, сегодня Куза довольно долго размышлял об этом. Самоубийство могло бы разрешить очень многие проблемы. Магда наконец почувствовала бы себя свободной и без него легко могла бы спрятаться где-нибудь в горах, где нет ни Кемпфера, ни Железной Гвардии, ни всех остальных. Да, такая мысль уже не раз закрадывалась ему в голову. Но он не знал, как осуществить этот план. К тому же ему не хватало решимости. Куза отвел глаза в сторону. «Возможно. Но даже если я и не умру от своей руки, то очень скоро это произойдет в лагере смерти майора Кемпфера». «Что еще за лагерь смерти?» Малосар нахмурился и придвинулся ближе к старику. Когда лампочка осветила его лицо, он изумленно поднял вверх брови. «Это место, где люди собираются, чтобы вместе умирать?» «Не совсем так. Людей туда свозят насильно и там убивают. И майор скоро выстроит такой лагерь недалеко отсюда, в Пловиште». «Чтобы убивать валахов?» Прилив ярости заставил Малосара обнажить свои непомерно длинные зубы. «Эти немцы пришли сюда, чтобы убивать мой народ». «Да это не ваш народ», — с грустью заметил Куза, даже не пытаясь скрыть своей подавленности. Чем больше он думал об этом, тем ему становилось хуже. «Речь идет о евреях. Вы бы ни за что не согласились причислить себя к нашей нации». «Я сам решу, к кому себя причислять. Но почему евреи? В Валахии нет никаких евреев. Во всяком случае, не так много, чтобы они могли стать для кого-то проблемой». «Да, раньше это было действительно так, когда вы строили этот замок. Но в следующем веке мы были вынуждены переехать сюда из Испании, ну и других стран Западной Европы. Правда, большинство евреев обосновалось в Турции, но многие отправились в Польшу, Венгрию и Валахию». «А почему ты говоришь «мы»? Разве ты тоже еврей?» – удивился Малосар. Куза кивнул, почти в полной уверенности, что древний боярин сейчас сразу же разразится какой-нибудь антисемитской речью. Но Малосар просто сказал: «Нет, ты тоже валах. Но Валахия давно уже объединилась с частью Молдавии, и сейчас это государство называется Румыния». «Это не важно. Название могло и поменяться, но ты ведь родился на этой земле». «Да, но...» «А те другие евреи, для которых задумали этот лагерь, они тоже здесь родились?» «Ну, в основном, да». «Значит, и они мой народ». Боярин стукнул кулаком по столу. Куза чувствовал, что терпению Малосара приходит конец, но понимал, что должен закончить рассказ. «Но их предки были переселенцами». «Какая разница? Мой дедушка тоже приехал сюда из Венгрии. Ну и что? Разве я, который родился на этой земле, не принадлежу ей?» «Принадлежите, конечно». Этот разговор становился явно бессмысленным, и пора было его кончать. «То же самое и с твоими евреями, о которых ты тут толкуешь. Они все мои соотечественники, а никакие не евреи». Малосар выпрямился и гордо расправил плечи. «И ни один иноземец не вправе войти в мою страну и убивать мой народ». «Как это похоже на славянских бояр», — усмехнулся про себя Куза. «Разумеется, он ничего не имеет против массовых казней местных крестьян, если только это делают его соотечественники. Наверное, он спокойно относился и к развлечениям Влада, когда тот тысячами сажал на кол своих подданных. Валашская знать могла вытворять что угодно, но стоило только иностранцу поднять руку на местное население». Малосар сделал шаг в сторону и был тут же поглощен густой темнотой. «Расскажи мне об этих лагерях смерти». «Ну, это очень тяжело. Ну, это слишком...» «Рассказывай». Куза вздохнул. «Ну, я скажу только то, что знаю наверняка. Первый лагерь построили не то в Бухенвальде, не то в Дахау. Примерно 8 лет тому назад. Но кроме них есть и другие. Флоссенбург, Равенсбрук, Нацвайлер, Аушвиц и, наверное, еще много, о которых я пока не слышал. И скоро такой же лагерь откроют в Румынии. Или, если угодно, в Валахии. А потом еще несколько в ближайший год-два. Все эти лагеря служат одной единственной цели. В них собирают миллионы определенных людей для пыток, унижения, непосильного труда и в конечном итоге для постепенного уничтожения. Миллионы? Куза не разобрал интонации, с которой Малосар переспросил его, но понял, что тот сомневается в информации, которую профессор, скрипя сердце, выдавливал сейчас из себя. Малосар помрачнел и чуть не превратился в сплошную тень. Было видно, как он взволнованно ходит от стены к стене в дальнем конце комнаты. «Да, миллионы», — с уверенностью подтвердил профессор. «Я уничтожу этого германского майора». «Да, но это не поможет. Таких, как он, тысячи. И они все равно будут приезжать сюда один за другим. Вы можете убить одного, двух или нескольких, но и они, наверное, найдут со временем способ, чтобы убить вас». «А кто их посылает сюда?» «Их вождь. Человек по имени Гитлер». «Он король? Или принц?» «Нет». Куза пытался найти какое-нибудь подходящее определение. «Наверное, самое близкое слово – это воевода, чтобы вам было понятно». «А, полководец. Так я убью его, и он никого больше не сможет прислать». Малосар произнес это таким обыденным тоном, что весь смысл не сразу дошел до измученного мозга профессора. А когда это все же произошло, Куза в возбуждении переспросил. «Что вы сказали? Насчет Гитлера?» «Я сказал, что когда моя сила до конца восстановится, я с удовольствием выпью из него жизнь». У Кузу было такое ощущение, вплоть до этой секунды, что он весь день тщетно пытался выбраться со дна самого глубокого места в Мировом океане и потерял уже всякую надежду когда-нибудь снова глотнуть воздуха. Но слова Малосара вернули ему силы. Он в тот же миг рванулся к поверхности и, прорвав свод пучины, начал жадно вдыхать свежий ветер надежды. Но надо быть осторожнее, иначе запросто можно опять очутиться на самом дне. «Но это невозможно, его надежно охраняют. И к тому же он слишком далеко, в Берлине». Малосар снова шагнул на свет. Его зубы сверкнули в лучах тусклой лампочки. Но сейчас это напоминало скорее улыбку, нежели хищный оскал. «Эта охрана защитит его не лучше, чем все меры предосторожности, которые пытались принять здесь в моем собственном доме его лакеи. Если я только захочу, его не спасут никакие двери и никакая стража. И неважно, как далеко отсюда он будет прятаться. Как только я наберусь сил, я достану его хоть из-под земли». Куза с трудом сдерживал радостное возбуждение. Наконец-то блеснул луч реальной надежды. О таком он не мог даже мечтать. «А когда это произойдет? Когда вы будете в состоянии отправиться в Берлин?» «Скорее всего, завтра ночью. Тогда я буду уже достаточно сильным, особенно после того, как перебью здесь всех захватчиков до последнего». «Тогда хорошо, что они не послушались моего совета. Я ведь предлагал им поскорее покинуть замок». «Что предлагал?» — грозно вопросил Малосар. Куза не мог отвести глаз от кулаков боярина. Казалось, тот готов вцепиться в старика и вытрясти из него душу, но сдерживает себя только благодаря огромной силе воли. «Простите меня», — взмолился профессор, прижимаясь к спинке кресла. «Я ведь думал, что вы хотите именно этого». «Ну уж нет. Теперь мне нужны их жизни». Малосар постепенно успокаивался. Он опустил кулаки. «А когда мне понадобится что-либо другое, я сразу оповещу тебя. И ты сделаешь все именно так, как я тебе прикажу». «Конечно, конечно». На самом деле Куза сильно сомневался, что ему придется по душе поручение Малосара. Но в его положении было бы крайне неразумно противоречить боярину. Или как-то иначе высказывать свое недовольство. Он дал себе слово постоянно помнить о том, что перед ним все-таки не человек, а существо совершенно иного рода. Малосар не потерпел бы никаких отговорок. Он привык, что все должно происходить так, как это задумал он. Ведь в те давние времена никто не смел перечить ему. Все, что расходилось с его собственным мнением, было для него неприемлемо, непостижимо и, скорее всего, наказуемо. «Вот и хорошо. Потому что мне понадобится помощь смертного. Так было испокон веков. Ведь я могу действовать только в темноте. А днем кто-то должен готовить для меня дорогу и делать другие вещи, которые можно выполнять только при свете. Так было еще в те времена, когда я строил этот замок. Тогда я ведь тоже нанял смертных, чтобы они следили за его сохранностью. И так же, видимо, будет всегда. Правда, в былые времена я пользовался в основном услугами бродяг, разбойников и прочих изгоев. Аппетиты у них, конечно, были не столь велики, как у меня, но в чем-то мы были схожи. Люди тоже не воспринимали их как равных. И я платил им тем, что помогал удовлетворять их материальные и прочие запросы. Но что касается тебя, то если я правильно понимаю, твоя цена как раз и будет тем, что я сам собираюсь сделать. И здесь наши желания полностью совпадают, и поэтому цель у нас будет общая. Куза неуверенно поглядел на свои изуродованные болезнью руки. Наверное, вам надо найти себе более здорового помощника, чем я. То, о чем я тебя попрошу, несложно выполнить. В замке есть один предмет, который представляет для меня несравненную ценность. Его надо будет вынести отсюда и надежно спрятать где-нибудь в горах. Если я буду уверен в том, что эту вещь не обнаружит никто посторонний, то я спокойно смогу проследовать в любую точку планеты, чтобы уничтожить тех, кто собрался убивать моих соотечественников. Перед глазами Кузы, как наяву, предстала чудовищная картина, от которой ему, как ни странно, сделалось необычайно хорошо. Гитлер и Гиммлер, сначала сжавшиеся в ужасе перед могучим властным Малосаром, а потом их тела, изуродованные, безжизненные, и, что еще приятнее, обезглавленные, выставленные на показ у ворот пустого концлагеря. Это означало бы одновременно и конец войны, и спасение для его народа. Причем не только для румынских евреев, а вообще для всей нации. И тогда у Магды тоже появилось бы будущее. Это положило бы конец и Антонеску с его железной гвардией. И, может быть, его даже восстановили в университете. Но вскоре он вынужден был вернуться к реальности, спустившись с радостных высот желаемого назад в инвалидное кресло. Каким образом он вынесет хоть что-то с территории замка? Как он спрячет эту вещь в горах, если его сил хватает только на то, чтобы развернуть свое кресло и доехать на нем до двери комнаты? «Вам понадобится здоровый человек», — срывающимся голосом сказал профессор. «Но такой инвалид, как я, практически бесполезен». Куза скорее почувствовал, чем увидел, как Малосар обошел стол и приблизился к нему. Потом ощутил тяжесть на правом плече. Малосар положил на него свою могучую руку. Профессор испуганно поднял глаза. Хозяин замка пристально смотрел на него и... улыбался. «Ты еще не знаешь, насколько разнообразны мои умения и возможности», — уверенно произнес Малосар.